Глава 9. Я смотрю, как Малком залпом выпивает чай и сует в рот второе печенье. Быстро смахивает крошки со стола. Малком заканчивает излагать недавние события. Вернувшись, он обнаружил в доме разгром. Осколки тарелок здесь, в светлой кухне, черепки вазы в холле, разбитое окно в комнате Соломона. Еще что-нибудь было? Малком дергает плечом, скребет рыжую бороду, размышляет. Да ничего примечательного. В доме был кавардак, но семейную Библию никто не сжег. И снова смахивает крошки с кухонного стола прямо на пол. Я отмечаю, этот человек привык, что за ним приберут. Малком продолжает. Может, Грейс и оставила пару щербин на мебели в гостиной. Она бесилась, но она же не борец сумо, она скорее легалась. Молли ее утихомирила, в конце концов. Они так и не сказали, из-за чего поссорились, если не считать того зеркала. Нет, все из-за него, из-за зеркала. Из-за него и разразилась эта баталия. Идиотизм. Проклятое зеркало. Но, произнося эти слова, Малком Тяг отводит взгляд. Это необычно, и взгляд ускользает совсем ненадолго. А это показатель. Секундная уклончивость свидетельствует, что Малком Тяг может лгать. Вспоминаю комнату Грейс, и как девочка почти кричит: «Мой отец лжет!» «Вы не знаете, — говорю я, — почему ваши дети так остро воспринимают это зеркало? Грейс тоже из-за него ужасно разволновалась в прошлый раз». «Честно, не знаю. На этот раз он не отводит глаза, смотрит прямо на меня. Это зеркало Натали, их матери. Понятия не имею, где она его откопала. Наверное, нашла в каком-нибудь сундуке после свадьбы». Он делает широкий хозяйский жест. «Здесь столько комнат, столько вещей, случайных безделушек. Оно, наверное, индийское или японское. Как бы то ни было, Натали очень берегла его. Держала в своем особом ящике вместе с дневником, парой сувениров, старыми фотографиями. Больше у нее ничего не было. Тяжелое детство». Его глаза затуманиваются. Грубоватый, крутой мужик. Ну что это? Тоска по любимой жене или чувство вины? А как зеркало попало к детям? Я отдал его Грейс, когда она была от горя сама не своя после несчастного случая. Вещь, которая принадлежала ее маме. Ценность, которую можно сохранить как память. Я думал, зеркало станет утешением. Малком глубоко вздыхает. «Зря я это сделал. Солли решил, что я отдаю предпочтение его сестре, и украл зеркало. А Грейс украла его назад. После чего оба заявили, что ненавидят зеркало, и при этом не позволяли мне его убрать. Будь моя воля, я теперь зашвырнул бы его в какую-нибудь шахту. Но они же меня еще больше возненавидят». Малком смотрит на меня. Взгляд его снова тверд. «Зеркало здесь. Я отнес его на кухню. Место, где все соблюдают нейтралитет. Можете обследовать его на предмет магических заклинаний». Я поворачиваюсь. Зеркало и впрямь лежит на полке. Изящное, красивое и обладающее властью над детьми. «Можете исследовать, что хотите. Вы здесь именно для этого. Вы психиатр. Вы здесь, чтобы во всем разобраться. Психолог. Судебный. Разберитесь и все», — говорит Малком и прибавляет уже мягче. «Помогите нам, пожалуйста. Так продолжаться не может». Он встает, скрежетнув стулом. Я тоже поднимаюсь из вежливости, но я в недоумении. «Это что, все? Я притащилась сюда посреди дня из Фалмута ради короткой получасовой беседы, и сейчас меня выпроводят?» Но, похоже, нет. Малкольм извлекает из кармана парусиновые непромокаемые ветровки связку ключей, бросает их на роскошную темную столешницу кухонного островка и подталкивает ко мне. Ключи коротко звякают в тишине, и дом с готовностью отзывается эхом. «Вот», — мрачно говорит Малкольм, — «ключи от балду». «Я колеблюсь. Вы уверены?» Малкольм глубоко вздыхает. «Нам очень, очень нужна помощь. И дети благодарны вам. Солли признался, что вы ему очень понравились. Сказал, что мы должны на Рождество подарить вам подарок. Говорит, надо приручить сову из Тревейлоровского леса. Вам понравится». Малкольм позволяет себе безрадостный смешок и тут же переключается на деловой тон. «Я много работаю. Дети уезжают в школу, приезжают из школы. Футбол, у Грейс занятия музыкой, она на флейте играет. Приятели приходят в гости иногда. Молли тоже заглядывает, помогает. Я не могу быть здесь в каждый ваш визит, а вы станете регулярно приезжать. Значит, вам понадобятся ключи». Я неуверенно беру связку, рассматриваю, должна ли я их принять. И что подумает Отто? Вспыхнет оранжевым, призывая быть осторожной. «Серебристый ключ от входной двери, короткий и толстый от задней двери, вот этой, кухонной. С остальными разберетесь, что еще». Малкольм хмурится, вопрос явно обращен самому себе. «Вы можете столкнуться с Майлзом. Это мой младший брат. Он тут болтается иногда. Заблудился в собственном внутреннем мире. Вы его сразу узнаете. Еще приходит Триша, уборщица, вы ее видели. Но она с уборкой справляется быстро. Всегда в наушниках и всегда в накинутом капюшоне. Бывает дважды в неделю. Это все». Он пожимает плечами, деловито застегивает молнию на куртке. «Ладно, мне надо бежать назад, Фал. Катастрофа с морозильником для полуфабрикатов, везде баранья кровь. Дом в вашем распоряжении, пока Молли не приведет детей из школы. Они уже должны скоро вернуться. Молли за ними приглядывает». Одарив меня напоследок холодной улыбкой, Малкольм уходит. Я слышу, как хлопает дверь и как ревет во дворе старая, но мощная машина, огибая безглазые хозяйственные постройки. Уехал. Я одна в Балду-хаусе. Малкольм верил мне это место. Человек, который чувствует за собой вину и которому есть что скрывать, так не поступит. Так что Малкольм, возможно, не лжет. Просто дети реагируют в цветистой и рациональной манере. На определенных стадиях детского горя такое случается. Я уже сделала несколько заметок о детском горе, чтобы освежить знания. Беру телефон, читаю. Симптомы горя обычно ослабевают спустя 4 месяца после смерти близкого человека. В первые же месяцы регулярно появляются боли в животе, головная боль, тяжелая бессонница. Лишь у одного из 5 детей наблюдаются симптомы клинической тяжести. 10% будут после смерти близкого функционировать с нарушениями около 3 лет. Мальчики реагируют внешне хуже девочек. Агрессия, нарушение сна, мочеиспускание в постель — предшествующий разлад между родителями усугубляет проблему. Стрессоустойчивости способствует родительское тепло, авторитет и строгая дисциплина. У 7-летних детей бывают кошмары, сны об усопшем, головные боли, в некоторых случаях возможны галлюцинации. Там очень много всего. Из прочитанного я заключаю, что поведение младших тьяков однозначно нездоровое. У них расстройство. Но нельзя сказать, что они вообще не в себе. Надо копнуть поглубже. И начать лучше всего сразу, не откладывая в долгий ящик. Я осматриваюсь, размышляю. Можно обследовать пустые комнаты или сад. Лес, мрачные старые сараи. Но сейчас мне больше всего хочется изучить две вещи. Первым делом зеркало и посмотреть на водопад, возле которого погибла Натали Тьяк. Я подхожу к полке, беру старинное зеркало в руки и внимательно разглядываю. Изящная вещица из полированного серебра, удивительно тяжелая для дамского зеркальца, металл массивный, ценный предмет. Вокруг стекла очаровательная филигрань в виде цветов и лоз. Ручка попроще, я присматриваюсь и замечаю надпись и какие-то потертые зубчатые уголки. Здесь наверняка были герб или эмблема. Зеркало похоже на европейское, но с одной стороны надпись по-китайски. Я достаю телефон и делаю несколько снимков. Это надо перевести, запросить оценку, но поразмышлять я уже могу. Старинное китайское зеркало. Как оно оказалось в Балдухаусе? Как попало к Натали Тьяк? И почему стало ее любимой вещицей? Я поворачиваю зеркало и холодею. Еще одна надпись. Изящная, отчетливая. Уильям Тьяк, любимой дочери Фрэнсис, Пензанс, Корнуэлл, 1832 год. 1832 год? Нетрудно догадаться, как зеркало попало в Корнуэлл, в Пенуит, в Балду. Ценная китайская вещь была, наверное, на каком-нибудь корабле, который возвращался из Азии и сбился с курса. Судно потерпело крушение в Пенберт-Коув, и все его сокровища рассыпались среди морских водорослей и скал. Я так и вижу, как моряки выбиваются из сил, как исходят криком от боли, пытаясь ползком добраться до безопасного места. А энергичные убийцы уже спустились со скал с дубинками и топорами, готовые размозжить им головы. Потом разбойники забирают ящики с чайным листом, отрезы шелка и шкатулку с китайскими диковинками, среди которых и утонченное дамское зеркало. Ноэль Освилл даже упоминал о китайском серебре. Так зеркало и оказалось здесь, отцовский дар дочери. В Балду его передавали из поколения в поколение. Мне приходит в голову другая мысль. Еще более мрачная. Владелица этой вещицы могла плыть на корабле, выжить в крушении и добраться до берега для того только, чтобы ее зарезали при свете луны, а трупа сквернили и ограбили, а потом унесли это сокровище. Теперь зеркало кажется мне отравленным. С полминуты я смотрю в старинное стекло, на свое бледное, пухлое лицо, полное тревоги. Зеркало кажется мне обиталищем призрака. Хотя я понимаю, что это ерунда. Оно просто история, зловещая, пугающая. Вернув зеркало на место, я выхожу из дома. На улице холодно, небо серое, мир застыл. Я довольно быстро проделываю путь, который Натали проделывала, быть может, сотни раз. Крыльцо, гранитная стена кухни, небольшая полянка, узловатые дубы и старый изъеденный ржавчиной указатель на пляж. Меня ненадолго задерживает шум. Хлопают дверцы машины. Слышатся голоса Молли, Солли и Грейс. Они вернулись. Может, поздороваться с ними? Нет. Я хочу увидеть водопад. Это кажется мне важным. А еще я помню напыщенные слова Ноэля Освилла. «Печально известный берег». Уверенным шагом я продолжаю идти туда, куда и собиралась. Дорожка тянется между желтыми кустами цветущего утесника и невысокими прибрежными дубами. Потом по узкой зеленой долине Батшебы. Дальше у дорожки нет особого выбора. С обеих сторон высятся каменистые склоны. Заросли колючек и крапивы загнали меня в коридор. Как ни странно, даже в пасмурный осенний день прогулка близка к идиллической. Папоротниковая красота долины вполне отвечает ее лирическому библейскому названию — Батшеба, Версавия. Ручей, текущий в долине, напитался недавними дождями и радостно поет. Наверное, весной это место превращается в рай с буйством луговых цветов. Здесь нет мусора, ничто не свидетельствует о беспечных туристах. Мы на краю земли. Один только посеревший футбольный мяч с дырой в боку намекает, что сюда забегают дети. Наверное, здесь был Соломон. Из мяча в ручей сочится что-то красно-маслянистое. Я останавливаюсь. Надо выбрать путь. Очевидная тропинка становится менее очевидной. Тенистая дорога разделяется. Разделяется и поток. Один рукав течет вниз по холму. Поколебавшись секунду, я поворачиваю направо. Несколько минут следую за ручейком. И вдруг понимаю. Я не одна.